Софокл. Трагедии. Эдип царь, Эдип в колонии, Антигона. Перевод с древнегреческого, Шервинского и Позднякова. Круазе. О структуре трагедии и ее действующих лицах. Трагедия в Греции была одной из форм общественного культа. Возникнув из религиозных обрядов в честь Диониса, она сохранила в течение всего классического периода смысл служения, совершавшегося государством в честь одного из богов. Вследствие этого трагедия не разыгрывалась, как у нас, безразлично в какое время. Она соединялась тесно именно с культом Диониса. Организатор поэтической части празднества, Архонт Эпоним, выбирал по своему усмотрению трех поэтов, очевидно, тех, которые, скорее всего, могли понравиться народу. Пьесы, представленные поэтами, Архонт передавал хорегам. Хорегия составляла в Афинах одну из повинностей, налагавшихся поочередно на состоятельных граждан. Три хорега были обязаны составить хор, обучить его и снарядить за свой счет. Хор каждой трагедии состоял, по-видимому, из 12 человек во времена Эсхила и 15 во времена Софокла и после него. Первоначально хор обучал сам поэт. Позднее это дело поручалось специалисту. Кроме этого, хор имел начальника, корифея, который во время представления управлял хором и в некоторых случаях говорил от его имени. Первоначально главные роли в своих пьесах играли сами драматурги. По крайней мере, Эсхил играл сам на протяжении многих лет. Софокл играл только в молодости. До Эсхила в трагедии участвовал единственный актер. Эсхил прибавил к нему второго. Софокл еще в молодости добился введения третьего актера. Более трех актеров никогда не было. Эти три актера распределяли между собой роли так, чтобы каждый мог играть их несколько. Первый актер назывался протагонист, второй — дефтерогонист, третий — тритагонист. В исключительных случаях, если непременно нужно было четвертое действующее лицо, чтобы сказать несколько слов, прибегали к дополнительному актеру.